Глава 15. Ширайк. «Зачем ему алмаз?» — размышлял Ширайк, методично обходя все дома в столице, которые так или иначе имели какое-то отношение к семье Депаль, пока тщетно. Внутрь он не ходил, ему было достаточно оказаться рядом, чтобы почувствовать Аю, все же теперь в ней есть его кровь. Он и не надеялся, что Ая найдется так легко, но тщательно отрабатывал все варианты, размышляя в процессе о некоторых неясностях. Про алмаз ходило много легенд, но большинство из них были выдумками, как и страшилки про элронцев, так что определить, что именно хочет получить от алмаза Гордон, было нелегко. Ключ к разгадке забрежил, когда Ширайк ознакомился с биографией Гордона Элиота. Оказывается, у него была сестра, на пару лет младше, весьма хорошенькая девушка. Несколько лет назад она начала выезжать в свет, а потом вдруг пропала, и найти ее теперь можно было в специализированной лечебнице. Спасибо агентам принца за информацию. Ширайк туда и направился, надев очередную личину. Его не хотели пускать, даже несмотря на приказ принца оказывать всяческое содействие, которое он благоразумно прихватил с собой. Наконец позволили взглянуть через стекло, и он ожидал увидеть все же хорошенькую девушку, пусть и безумную, а увидел... Больше всего это было похоже на застывшее превращение, вызванное проклятым лесом. В свое время Ширайгу доводилось видеть людей на разных стадиях, и если Аю лес просто сводил с ума, выпив ее крови, то эта девушка явно что-то съела или выпила, вынесенное из проклятого леса, и это начинало менять ее внешность и мозг. Тоже. Стекло не мешало увидеть ауру, а в ней было слишком много безумия для нормального человека, да и поведение девушки было странным. Она лежала на полу и периодически рычала, порываясь то царапать себя полуногтями, полукогтями, но руки были привязаны, то укусить себя, то начинала плеваться и скулить. Лицо девушки, когда-то действительно хорошенькое, было покрыто островками шерсти, и вместо рта была уже скорее звериная пасть. Заходить Ширайк не стал, помочь ей он все равно не мог. Вряд ли смог бы, даже будь у него вся его сила. Возможно, девушка пострадала в результате опытов Гордона, и он ощущал себя виноватым. И решил, что раз у него получилось остановить превращение, то, увеличив свою силу с помощью алмаза, он сможет повернуть процесс вспять. Увы, Ширайк знал, что это невозможно, и никакой алмаз тут не поможет. Однако оставался еще вопрос. А чего же хочет Грик, брат Инессы? Маг, неплохо владеющий порталами, и виртуозно использующий демонов. Чем больше Ширайк о нем думал, тем больше утверждался в мысли, что главный у них именно Грик. Менталист был немного не от мира сего. Он мог создавать такие шедевры, как эти убийственные духи, но выстроить цепочку, чтобы подставить королевского мага, вряд ли. Кроме того, он как-то уж очень легко согласился на изменение плана с принцем, как и отпустить Мэроя. Пожалуй, завтра надо ждать в гости Грига и взять с собой Винар. И точно, Григ не заставил себя ждать. «Планы поменялись», — раздалось у Ширайга за спиной, когда он задумчиво прохаживался в укромной части оранжереи, будучи весьма уже надоевшим ему облике герцога. — Почему? Что-то случилось? — спросил элронец, не спеша оборачиваться. — Можно сказать и так, — весело хмыкнул его собеседник. — Принц нам больше не нужен. Все равно он ничего путного о Ширайге сказать не может. Но зато нужны кое-какие вещи лорда Мэроя, которые остались у Ее Величества в сейфе. Достанете? Шарайк отметил про себя, что о принце Григ говорит с какой-то личной злобой. Интересно, чем его высочество успел насолить брату Инессы? Или это просто классовая ненависть? Что именно нужно? Заберите все, там не очень-то много. До вечера справитесь? Разговор оставил после себя неприятный осадок. И когда Григ ушел, Шарайк постоял еще некоторое время в оранжерее, вспоминая и размышляя. Что-то грызло его, какое-то ощущение тревоги, что-то, о чем надо подумать прямо сейчас, пока, наконец, не сформировалось в одно слово — «принц». «Принц нам больше не нужен», — сказал Григ. А ведь вчера с Гордоном они почти договорились оставить его в живых, чтобы сделать козлом отпущения. Хотя козлом отпущения можно сделать и посмертно. Так даже удобнее. Когда он зашел в покой принца с вопросом «Как ваша нога, дорогой племянник?», заданным с беззаботностью, которой на самом деле Элронис не испытывал, принц нервно ерзал в кресле, и вид у него был несколько растерянный. «Вы в порядке?» — спросил Шарайк, и принц кивнул. «Мне пришлось ее ударить», — сказал он слегка виновато. «В жизни не бил женщин, но ничего другого мне в голову не пришло. А главное, не знаю, что с ней теперь делать». И развел руками с видом нашкодившего ребенка, косясь куда-то на пол рядом с креслом. Там обнаружилась Ара Элина Алисия, и она была без сознания. А на столике рядом с креслом принца лежала записка. «Дорогая матушка, я больше не могу жить с чувством вины», — прочитал Элронис сначала и перевел взгляд на бокал с вином, которым, вероятно, должен был отравиться принц. Впрочем, вина там почти не было, и Шарайк успел даже испугаться. Вдруг Эрих все же выпил? Но нет, вино обнаружилось на полу. Я записку написал, сделал вид, что пить собираюсь, а потом выплеснул ей в лицо, и пока она не опомнилась, вот этим вот амулетом по голове. Принц показывал довольно крупный амулет, вроде как от сглаза, и для привлечения удачи, определил Шарайк. Вот уж действительно полезная вещь оказалась. И что с нею теперь делать? Поднял Эрих глаза на Элронса. Не знаю, сказал Шарайк. Можно было бы отправить в тюрьму, но изображать и ее, как герцога, я не хочу и не буду, твердо добавил он, заметив, что принцу идея пришлась по душе. Ну, нет, так нет. Вздохнул его высочество. «А ты ее, заколдовать не можешь или расколдовать?» Тут принца посетила мысль, что он ударил не преступницу, а несчастную, заколдованную женщину, и лицо его приобрело куда более виноватый вид. «Нет», — вздохнул Элронец, мрачно разглядывая женщину, — «заколдовать не могу, расколдовать тоже». Ибо она не заколдована. И вообще, она уже очнулась. Поняв, что разоблачена, Элина Алисия открыла глаза и бросилась на колени перед принцем, умоляя, плача и каясь. Когда Шрайк зашел вечером в покое Ее Величества, чтобы забрать вещи Мэроя, интересно, почему он оставил их именно ей? Мария Елизавета Синтия полулежала в кресле, держа в руке бокал вина, которого ей, очевидно, совершенно не хотелось, и выглядела просто уставшей немолодой женщиной, без обычной своей королевской надменности. Возможно, поэтому Шрайк не стал игнорировать ее приглашение к разговору и занял кресло напротив. Но начинать разговор не спешил. Молчала и королева, задумчиво рассматривая что-то в бокале вина. «Я не нравлюсь тебе», — сказала, наконец, Мария Елизавета, устремив на него прямой взгляд своих необычных глаз. Шрайк спокойно кивнул и пожал плечами. Дескать, не нравитесь. Ну так что ж, мне вообще мало кто нравится, но большинству это жить не мешает. А мой сын нравится, продолжила задумчиво рассуждать женщина. Теперь она подняла бокал и рассматривала его на свет. Шрайк даже присмотрелся, принюхался, нет ли там яда, а то что она его так вертит. Яда не было, и он просто снова кивнул. Эрих ему действительно нравился. — Как думаешь, когда это все закончится? — внезапно спросила она, почти жалобно. Элронец пожал плечами, но все же ответил. — Самое большое — через неделю. Теперь молча кивнула она. И, внезапно выплеснув вино на пол и отставив пустой бокал, заговорила. «Знаешь, я кое-что поняла. Там, около постели, моего якобы пытавшегося покончить с собой сына. И потом, выслушивая эти лживые соболезнования, половина, как минимум половина из них думала, что лучше бы отравили меня, а не их обожаемого Эриха. Что я должна была передать ему корону еще лет 5 назад. А некоторые даже думали, что это я, представляешь?» Шрайк пожал плечами. «Вообще-то доля вины королевы в сложившейся ситуации была, и не такая уж малая доля. Если бы не ее желание отвадить сына от Софи любым способом, принцем не смогли бы управлять, не узнали бы про Шрайга и не украли бы его Аю». В этом месте он начал опять злиться, но молчал. «Но я отдам ему корону, как только все кончится. Уеду куда-нибудь с Антуаном. Он любит меня, всегда любил». Дальше Шрайк не слушал. Неинтересно. Чтобы не насторожить заговорщиков раньше времени, разыграли попытку отравления принца. Всем было объявлено, что принц внезапно тяжело заболел. Записка была уничтожена, а Элина Алисия пребывала в карантине вместе с принцем, как фаворитка, а то болезнь редкая, непонятная, мало ли что. Теперь надо было взглянуть на вещи Мароя. Шрайк предполагал, что он там увидит ритуальный клинок, которым его лучший друг пытался его прирезать, и, возможно, еще какие-нибудь накопители для сил и для крови. Ну а что? Не пропадать же добру. И если он прав, значит, Морой и местные злоумышленники договорились поделить его, Шрайга, шкуру. Чудесно! Он и с одним Мороем-то за 10 лет не справился, а теперь к нему добавилось 2 неслабых мага, и Ая у них в заложниках. И что делать? Шрайк уже знал, что пойдет, куда скажут. Сдастся, сам отдаст остатки сил и всю кровь, если надо, только бы Ая была жива и здорова. Но ведь было еще и проклятие. Винар тоже не порадовала. Мага она познала, как и то, что он берет силы как минимум у 3 демонов. Силы и способности. Какие? Что-то с огнем, пространством и временем, то есть скверно, очень скверно. Надо ли говорить, что вещи Мароя он угадал 100%, а на следующее утро по всему дворцу валялись записки на элронском языке. «Будь вечером в таверне, старый лис, или твоя девчонка умрет». Ая. Настоящие неприятности начались вечером 2-го дня. Вместе с менталистом пришел брат Инессы, Грик, и я сразу поняла, кто на самом деле у них главный. Если с менталистом можно было даже подшучивать, то в присутствии Грига было по-настоящему страшно. Веяло от него чем-то таким — подвалами, пытками и кровью. Хотя, может, это мое больное воображение под впечатлением от нашего знакомства с Винар. К счастью, Грига я не заинтересовала. Он заглянул ко мне в комнату, как только пришел, выразительно скривился и, пробормотав странный вкус у этого Шрайга, пошел вниз. А я с облегчением выдохнула. Однако, как оказалось, рано. Поздно вечером ко мне в комнату поднялся Мэрой, и я не сразу его заметила. Некоторое время он стоял, наблюдая за мной, а я, не ведая, что на меня смотрят, чертила пальцем фигуры на оконном стекле. — Так значит, ты подруга Шрайга? — с какой-то странной интонацией протянул лорд. Наверное, тоже удивлялся отсутствию вкуса. Он же не знает, что у моего элронца просто выбора не было. Сама судьба меня ему вручила. Ага, хотя я все еще в личине. Но будь я и со своей внешностью, вряд ли бы это что-то изменило. — Он, конечно, говорил тебе обо мне, — спросил Мэрой, подходя ближе. И я вдруг обратила внимание, что он не только без цепи, но и вообще без кандалов. Если бы освободился сам, то уже сделал бы отсюда ноги, так что, видимо, договорился с магами. И я, кажется, догадываюсь, что, а вернее, кого он им предложил, и почему я не задушила его цепью. В этот момент я ненавидела себя за слабость, ведь могла бы хотя бы попробовать, а теперь они разделят моего Шрайга на троих, как торт или бутылку вина. И мне все равно, что будет со мной. После него меня тоже уже не будет, потому что я могла его спасти и не спасла. Струсила, понадеялась, что он сам, как всегда, сам спасет и себя, и меня. Глупая, трусливая Ая, ты же читала сказки, должна была понимать, что долго и счастливо не бывает, когда старается только один, а второй просто ждет, сложив лапки. Ну так что уж теперь? — Как вы вообще оказались вместе? — не унимался Мэрой. — Он ведь нелюдим, настоящий бирюк. — Это ты его сделал таким, — хотелось кричать мне, но я угрюмо молчала. «Хотя ты, я смотрю, тоже тот еще бирюк!» — как-то даже доброжелательно улыбнулся враг. И я не выдержала. «Послушайте, что вам надо?» «Поговорить!» — вздохнул Мэрой. «Совесть спать мешает!» — огрызнулась. «Знаешь, — продолжил травить мне душу этот гад, — у меня ведь никогда не было более близкого друга, чем Шрайк. Потому что я убивал их всех раньше. Мысленно закончила я, но только мысленно. Пока. С ним было ощущение, как будто ты попал в сказку, — сказал Мэрой. И я невольно вздрогнула. Настолько точно он сформулировал мои собственные ощущения. И я был готов на все ради него. Он мне как брат был. Мы вместе занимались наукой, планировали эксперименты, но он меня предал. Предал и попытался убить, — горько вздохнул лорд. Я молча слушала и совершенно не верила, потому что я знаю Шрайга, и еще потому, что сердце жгло огнем. Лорд явно пытался на меня влиять. Вот только зачем? Промахнулся, — равнодушно поинтересовалась я, — когда пауза слишком затянулась. Не справился с отобранными силами и сам чуть не погиб. Скорбно проговорил Мэрой, задумчиво рассматривая мою «Что?». Тут я, признаюсь, струсила. В целом доме больше никого, и он без кандалов. А я в браслете, который никуда меня не выпустит. Но обошлось. Мэрой перевел взгляд обратно на мое лицо и погрустнел. А я про себя горячо возблагодарила предусмотрительного Шрайга за очередную не сильно приглядную внешность и за то, что она до сих пор держалась. Я, конечно, размышляла о том, что перед смертью надо успеть кое-что попробовать, но не с Мэроем, точно не с ним. Когда он наконец ушел, а я, кстати, так и не поняла, зачем приходил, я так и вертела в своей голове кусочки головоломки, но в цельную картинку они складываться не спешили. Почему-то вдруг вспомнился первый курс в высшей школе целительства. «Целитель может все», — говорила нам Марита Велья, седая благообразная старушка с неожиданно темными и жесткими глазами. Преподавала она нам психологию целительства. Самый бесполезный предмет, как мне тогда казалось. Да и не только мне. На ее лекции почти никто и не ходил. Я ходила. Я принципиально посещала все занятия, но искренне недоумевала, зачем нам это. А теперь вот вспомнилось. Целитель может все. Срастить переломанные в крошку кости, вырастить новую руку. Тут в аудитории начались перешептывания. Дескать, старушка того, свихнулась. Ведь всем известно, что есть разумные ограничения. Целители не всемогущи, с того света не возвращают. Отрезанные конечности не выращивают. Она же в ответ только усмехалась. Это потому, что вы, как и большинство людей, никого, кроме себя самих, не любите. А те, кто смог по-настоящему отказаться от себя и полюбить людей, долго не живут, сгорают, потому что не могут не помогать. Признаюсь честно, люди в основном мне довольно симпатичны, но, как и все мои сокурсники, я совершенно не горела желанием положить свою жизнь на алтарь исцеления. В целители я пошла не столько по зову сердца, сколько потому, что был дар. И главное, целителей обучали бесплатно. А лишних денег, да и вообще денег, у моей семьи не было. За размышлениями и воспоминаниями я заснула, и мне снилось опять. Женщина без возраста, с веретеном и ножницами. Вот привязалась-то. Она смотрела на меня и говорила: «Целитель может все». А после снилась Марита. Она твердила: «Откажись от себя». Но я не понимала. И даже когда я вспомнила полушутливое утверждение Шрайга, что целители годятся лучше всего, все равно было непонятно. Сам же Элронец говорил, что в одном человеке энергии слишком мало, так что даже отдай я ему все, это не спасет. А утром ко мне опять зашел Грик. — Послушай, — сказал он, — я чувствую, что что-то идет не так. Мрой где-то врет, но он чертовски хороший менталист, и поймать его на лжи невозможно. Я молча смотрела мимо него. Он что, серьезно думает, что я буду помогать по своей воле? Им? Хотя, если рассорить их с Мороем... Но как? В книгах герои мастерски плели интриги, раскрывали заговоры, и в нужный момент на них снисходило озарение и единственно верное решение. Увы. Айя Дорт оказалась совершенно непригодна на роль героини и даже с божественной подсказкой никак не могла понять. А что делать-то? Надо, наверное, как-то спровоцировать злодеев поделиться планами. Пришла ко мне логичная? Безусловно, расстраивать чьи-то планы куда проще, когда они тебе известны. Но неосуществимая мысль. Злодеи нам с Шрайгом попались какие-то неправильные, самодостаточные, и своими злодейскими планами делиться не спешили. Хотя, возможно, дело тут опять же в героине, то есть во мне. От полного самоуничижения меня спас Грик. Он неожиданно, сам того не ведая, подарил мне долгожданное озарение. — Я понимаю тебя, — сказал он. — Понимаю, как никто другой. Ты, как и я, лишена того, что полагается тебе по праву рождения. И не успела я спросить, чего же он-то лишен, как он добавил: «Но я-то хоть маг, а тебе без способностей никогда не вернуть дворянство. Если только, — добавил он вкрадчиво, — не найдешь того, кто тебе поможет». «И далось им всем мое дворянство», — отстраненно подумала я, стараясь не взвыть от свалившегося на меня откровения о собственной глупости. «А у вас что отняли?» — поинтересовалась, так как Грик ждал какой-то реакции. «Так вот, о глупости. Все это время на мне был браслет, ограничивающий перемещение, но не ограничивающий магию. И нормальный маг понял бы это сразу. Но я настолько свыклась с мыслью о проклятии и о том, что мне и прикасаться к своей силе нельзя, что и не подумала проверить. Похитители же, видимо, обманулись маскировкой. Шрайк все делал на совесть и, приняв меня за обычного, неодаренного человека, надели соответствующий браслет. Надеть на человека, не обладающего магией, блокирующий магию артефакт, это почти моментально его, человека, убить, так как, не находя магии, браслет будет подпитываться жизненной энергией носителя и быстро вычерпает ее всю. А значит, вчера я могла заставить Мэроя снять проклятие. Достаточно было его от чего-то подлечить. Да хоть бы и лицо расцарапать, а потом исцелить, и он бы тоже загибался от проклятия и был бы вынужден его снять. Но глупая девочка Ая все прошляпила, хотя, может, еще будет шанс. «Мой отец — король», — сказал тем временем Грик, и я моментально отвлеклась от кровожадных планов в отношении Мэроя. Отвлеклась, но не забыла и не отказалась. Неужели и мой злодей решил, наконец, повести себя, как полагается, и поделиться с жертвой сокровенным? А он продолжал. «И я старше принца, на пару месяцев, но старше, понимаешь? Признай меня король, и я бы сейчас сидел на троне, и у Сандерланда был бы впервые за много веков король-маг. Вот разве это честно? Несколько слов в храме с нелюбимой женщиной, и ее дети — наследники, а дети от гораздо более желанной женщины и гораздо более одаренные дети — ни с чем». В голосе Грига сквозила такая непередаваемая обида на несправедливость этого мира, что я решила сочувственно ему покивать, а вдруг и правда чего расскажет. Но он решил, что хорошего понемножку. «Я бы мог тебя заставить», — проговорил он, сверля меня глазами. И я явственно ощутила опять запах крови и страха. Теперь уже была уверена, что мне не показалось. «Интересно, что это? Возможно, демоны? Вряд ли Винар была единственным демоном, которого он призвал, и была наверняка одним из самых безобидных». «Но ты мне симпатична», — продолжил он, — «а из-под палки получаются плохие союзники». «Что вы от меня хотите?» — неожиданно для самой себя спросила вполне деловым тоном. «В конце концов, что толку упираться? Пока с меня не берут клятву, можно соглашаться на что угодно». И Грик улыбнулся так, что меня передернуло, хотя он явно добивался другого эффекта. «Гордон и Мэрой — высокомерные ублюдки», — сказал маг, и я с ним согласилась. «Каждый из них ведет свою игру, и если своего товарища...» — тут он издевательски ухмыльнулся. «Я вижу насквозь...» Он хочет забрать алмаз Сандерланда, который ему никогда не подчинится. То, что задумал Мэрой, мне не ясно. Он сделал нам очень заманчивое предложение. Очень. И в его описании все выглядит невероятно легко. Но в таком случае, почему же он не сделал этого сам? А он пытался, подумала я, но вслух говорить не стала. Твой друг обречен, сказал мне маг, и я не стала с ним спорить. Ведь это же он мне должен свои планы выболтать, а не я ему. И тебе надо подумать о себе. Ты знаешь, что Морой собирается тебя забрать? Интересно, зачем? Сделает чучело на память. Через полчаса я спустилась к Морою. У меня был свой собственный план, не имеющий ничего общего с планом Грига, и после которого, вероятно, Морой меня собственными руками придушит. Он сидел в гостиной за столом и листал какие-то записки. «Пособие, как убить лучшего друга», — мрачно предположила я, чтобы хоть как-то разогнать окутывающий меня страх и отвлечься от волнения. А вдруг Шарайк ошибся, и мое лечение не приведет к заражению проклятием? С другой стороны, а что я вообще теряю? «Лорд Морой», — окликнула его я, и когда он повернулся, я от души расцарапала ему лицо левой рукой и тут же залечила правой, стараясь не думать, что я использую дар, по сути, для убийства. Кажется, его первой реакцией было меня ударить или как раз придушить. Он даже успел привстать. Но тут ему стало не до меня. Он охнул и, стремительно бледнее, опустился обратно на стул. Я видела, как его медленно окутывало пеленой проклятие. И так как он ничего не делал, начала волноваться. По моему плану, он должен был сразу признать свое детище и обезвредить его. А он бледнел, скрючивался на стуле, и все. «Ну же!» — не выдержала я. «Это твое собственное проклятие, которое ты наслал на Шарайга. Давай же, обезвреживай!» Удивительно, но это его как-то подстегнуло. Он выхватил откуда-то нож, полоснул себя по руке. Шарайк вроде так и предполагал, что обезвреживается кровью Мороя, и быстро что-то забормотал. В какой-то момент мне стало плохо. Не больно, как когда проклятие накрыло меня в ту недобрую ночь, а просто закружилась голова, и я чуть не упала. А когда пришла в себя, лорд Морой держал меня за горло, и в его глазах была смерть. «Дрянь!» — сказал сиятельный лорд. «Ну какая же ты дрянь!» Впрочем, тут его взгляд скользнул по лицу и опустился ниже. «Оказывается, вполне симпатичная дрянь. Я разберусь с тобой после. С удовольствием разберусь!» Предвкушающе улыбнулся он. А я размышляла, плевать ему в лицо в надежде, что быстро прибьет, или еще на что-то пока можно надеяться. Отпускать меня Морой не спешил, все так же держал рукой за горло и рассматривал. «Если бы я знал, — вдруг продолжил он, — что проклятие заморожено, а не обезврежено, я бы просто подождал, еще немного подождал. Ты даже представить не можешь, как это было больно — отдирать часть себя, чтобы не зацепило проклятием. Представить я не могла, но помнила. Шарай говорил, что это сродни отрезанию ноги или руки самому себе, и радовался. И тут до меня наконец дошло. Мне вовсе не надо отдавать свою энергию Шарайгу. Мне надо его исцелить, вырастить ему новую силу и способности, как новую руку или ногу. Просто исправить, сделать опять так, как задумывала природа. Кажется, лорд еще что-то там говорил, возможно, угрожал, но я уже не слушала. И я сосредоточилась на своем даре. Он ощущался, как маленькое теплое солнышко в районе солнечного же сплетения. Он застоялся, он хотел творить, но его было мало. слишком мало, чтобы исправить сделанное Мроем. И я стала искать дальше. Шарайк ведь говорил, что людская энергия неразрывно связана с душой. Значит, мне нужна душа. И еще мне нужен пациент. Хотя я же могу воздействовать и на то, что в Мрое. Это ведь часть Шрайга, и она должна к нему вернуться. Я не знала, как это надо делать. Я просто очень-очень хотела, чтобы Шрайг стал целым, потому что он должен жить. Так правильно. И мне было совершенно все равно, что происходит со мной. Кажется, Мрой отпустил меня и что-то говорил, даже тряс меня за плечи. Но это было уже бесполезно. Я переплавляла в исцеляющую энергию все свои воспоминания, моменты счастья и несчастья, всю себя. И когда энергии стало даже слишком много, и я направила ее на чужеродное в Мрое, сейчас я видела очень даже ясно, где его сила, а где заимствованная у Шрайга. Я еще успела увидеть, как заимствованная сила слилась с моей и исчезла, и без сил осела на пол, а в голове была мысль: еще, надо было отдать еще, чуточку больше.